кто вы на самом деле?» «Вы задаете мне этот вопрос уже второй раз за сегодняшний день», — сказал он. «Я уже ответил, что моя фамилия Чапаев. Пока это все, что я могу вам сказать. Не торопите события. Кстати, в наших приватных беседах вы можете звать меня Василием Ивановичем. Товарищ Чапаев звучит слишком торжественно». Я уже открыл рот, чтобы потребовать объяснений, и вдруг одна мысль остановила меня. Я понял, что дальнейшая настойчивость с моей стороны ни к чему не приведет. Больше того, она может повредить. Но самым поразительным было то, что эта мысль не была моей. Я чувствовал, что она каким-то неясным способом была передана мне Чапаевым. Броневик замедлил ход. Из переговорной трубки долетел искаженный голос шофера. «Вокзал, Василий Иванович». «Отлично», — отозвался Чапаев. Несколько минут броневик медленно маневрировал и, наконец, остановился. Чапаев надел папаху, встал с дивана и открыл дверцу. В кабину ворвался холодный воздух, красноватые зимние лучи и глухой шум сотен сливающихся голосов. «Возьмите саквояж», — сказал Чапаев и легко спрыгнул на землю. Слегка щурясь после уютной полутьмы броневика, я вылез следом. Мы находились в самом центре у площади у Ярославского вокзала. Со всех сторон нас окружала волнующая толпа по-разному одетых вооруженных людей, построенных в неровное подобие каре. Вдоль строя расхаживали какие-то мелкие красные командиры с шашками наголо. При появлении Чапаева послышались крики, общий шум голосов стал делаться громче и через несколько секунд перерос в тяжелое «Ура!», облетевшее площадь несколько раз. Броневик стоял возле украшенной скрещенными флагами дощатой трибуны, похожей на эшафот. На ней переговаривались несколько человек военных. При нашем появлении они зааплодировали. Чапаев быстро взошел по скрипучим ступеням вверх. Стараясь не отставать, я поднялся следом. Бегло поздоровавшись с парой военных, один из них был в перетянутой ремнями бобровой шубе, Чапаев подошел к ограждению эшафота и поднял вверх ладонь в желтой краге, призывая людей к молчанию. «Ребята!» — надсаживая голос, крикнул он. «Собрались мы тут с вами знаете на что. Нечего тут смазоливать. Всего навидаетесь. Нечто можно без этого, а? На фронт приедешь, живо Сенькину мать куснешь. А что думал? Там тебе не в лукошке кататься». Я обратил внимание на пластику движений Чапаева. Он говорил, равномерно покачиваясь из стороны в сторону и энергично рубя воздух перед своей грудью желтой кожаной ладонью. Смысл его убыстряющейся речи ускользал от меня, но, судя по тому, как рабочие вытягивали шеи, вслушивались и кивали, иногда начиная довольно скалиться, он говорил что-то близкое их рассудку. Кто-то дернул меня за рукав. Похолодев, я обернулся и увидел короткого молодого человека с жидкими усиками, розовым от мороза лицом и цепкими глазами цвета спитого чая. «Фу!» — сказал он. «Что?» — переспросил я. «Фурманов!» — сказал он и сунул мне широкую короткопалую ладонь. «Прекрасный день!» — ответил я, пожимая его руку. «Я комиссар полка ткачей!» — сказал он. «Будем работать вместе!» «Вы сейчас будете говорить, постарайтесь покороче. Скоро посадка». «Хорошо», — сказал я. Он с сомнением посмотрел на кисти моих рук. «Вы в партии?» — я кивнул. «Да». «Давно ли?» «Около 2 лет», — ответил я. Фурманов перевел взгляд на Чапаева. «Орел», — сказал он. «Только смотреть за ним надо. Говорят, заносят его часто, но бойцы его любят, понимают его». Он кивнул на притихшую площадь, над которой разносились слова Чапаева. «Только бы дело свое не посрамить, то-то оно, дело-то. Как есть одному без другого никак не устоять. А ежели у вас кисель пойдет, какая она будет, война? Надо, значит, идти. Вот и весь сказ. Такая моя командирская зарука. А сейчас комиссар говорить будет. Чапаев отошел от ограждения. «Давай теперь ты, Петька!» — громко велел он. Я подошел к ограждению. Было тяжело смотреть на этих людей и представлять себе мрачные маршруты их судеб. Они были обмануты с детства, и в сущности для них ничего не изменилось из-за того, что теперь их обманывали по-другому. Но топорность, издевательская примитивность этих обманов, старых и новых, поистине была бесчеловечна. Чувства и мысли стоящих на площади были так же уродливы, как и надетое на них тряпье. И даже умирать они уходили, провожаемые глупой клоунадой случайных людей. Но, подумал я, разве дело со мной обстоит иначе? Если я точно так же не понимаю или, что еще хуже, думаю, что понимаю природу управляющих моей жизнью сил, то чем я лучше пьяного пролетария, которого отправляют помирать за слово «интернационал»? Тем, что я читал Гоголя, Гегеля и еще какого-нибудь Герцена? Смешно подумать. Однако надо было что-то сказать. «Товарищи рабочие!» — крикнул я. «Ваш комиссар, товарищ Фурманов, попросил меня быть покороче, потому что сейчас уже начнется посадка. Я думаю, что у нас еще будет время для бесед. А сейчас я скажу вам только о том, что переполняет огнем все мое сердце. Сегодня, товарищи, я видел Ленина. Ура!» На площади разнеслось протяжное гудение. Когда шум стих, я сказал: «А сейчас, товарищи, с последним напутствием выступит товарищ Фурманов». Фурманов благодарно кивнул мне и шагнул к ограждению. Чапаев, посмеиваясь и крутя усы, о чем-то говорил с военным в бобровой шубе. Увидев, что я подхожу, он хлопнул военного по плечу, кивнул остальным и пошел вниз с трибуны. Заговорил Фурманов: «Товарищи! Остались нам здесь минуты. Пробьют последние звонки». Говорил он уже не заикаясь, а плавно и певуче. Мы прошли сквозь расступившуюся шеренгу рабочих. Я чуть было не потерял своего сочувствия к ним, увидев их вблизи. И направились к вокзалу. Чапаев шел быстро, и я с трудом успевал за ним. Иногда, отвечая на чье-нибудь приветствие, он коротко вскидывал желтую крагу к папахе. На всякий случай я стал копировать этот жест и вскоре освоил его так хорошо, что даже ощутил себя своим среди всех этих сновавших по вокзалу недосверхчеловеков. Дойдя до края платформы, мы спрыгнули на мерзлую землю. Дальше начинался лабиринт заснеженных вагонов на маневровых путях. Со всех сторон на нас смотрели усталые люди. Проступавшая на их лицах однообразная гримаса отчаяния объединила их в какую-то новую расу. Я вспомнил одно из стихотворений Соловьева и рассмеялся. «Что это вы?» — спросил Чапаев. «Так», — сказал я, — «понял, что такое панмонголизм». «И что же это?» «Это такое учение», — сказал я, «которое было очень популярно в Польше во время Чингисхана». «Вот как», — сказал Чапаев. «Какие вы интересные знаете слова». «О, до вас в этой области мне далеко». «Кстати, не объясните ли вы, что такое зарука?» «Как?» — наморщился Чапаев. «Зарука», — повторил я. «Где это вы это услыхали?» «Если я не ошибаюсь, вы сами только что говорили с трибуны о своей командирской заруке». «А!» — улыбнулся Чапаев. «Вот вы о чем. Знаете, Петр, когда приходится говорить с массой, совершенно неважно, понимаешь ли ты сам произносимые слова. Важно, чтобы их понимали другие. Нужно просто отразить ожидания толпы. Некоторые достигают этого, изучая язык, на котором говорит масса, а я предпочитаю действовать напрямую. Так что, если вы хотите узнать, что такое зарука, вам надо спрашивать не у меня, а у тех, кто стоит сейчас на площади». Мне показалось, я понимаю, о чем он говорит. Я уже давно пришел к очень близким выводам, только они касались разговоров об искусстве, всегда угнетавших меня своим однообразием и бесцельностью. будучи вынужден по роду своих занятий встречаться со множеством тяжелых идиотов из литературных кругов, я развил в себе способность участвовать в их беседах, не особо вдумываясь в то, о чем идет речь, но свободно жонглируя нелепыми словами вроде реализма, теургии и даже теософического кокса. В терминологии Чапаева это означало изучить язык, на котором говорит масса. А сам он, как я понял, даже не утруждал себя знанием слов, которые произносил. Было, правда, неясно, как он этого достигает. Может быть, впадая в подобие транса, он улавливал эманации чужого ожидания и каким-то образом сплетал из них понятный толпе узор? Остаток дороги мы молчали. Чапаев уводил меня все дальше. Два или три раза мы подныривали под пустые мертвые поезда. Было тихо. Только издалека порой доносились исступленные зовы паровозов. Наконец мы остановились возле поезда, один из вагонов которого был бронированным. Над крышей этого вагона уютно дымила труба, а у двери стоял на часах внушительный большевик с дубленным азиатским лицом. Почему-то я сразу окрестил его про себя башкиром. Пройдя мимо козырнувшего башкира, мы поднялись в вагон и оказались в коротком коридоре. Чапаев кивнул на одну из дверей. «Это ваше купе», — сказал он и вынул из кармана часы. «С вашего позволения, я на некоторое время вас покину. Мне нужно отдать несколько распоряжений. К нам должны прицепить паровоз и вагоны с ткачами». «Мне не понравился их комиссар», — сказал я. «Этот Фурманов. В будущем мы можем не сработаться». «Не забивайте себе голову тем, что не имеет отношения к настоящему», — сказал Чапаев. «В будущее, о котором вы говорите, надо еще суметь попасть. Быть может, вы попадете в такое будущее, где никакого Фурманова не будет. А может быть, вы попадете в такое будущее, где не будет вас». Я промолчал, не зная, что ответить на его странные слова. «Располагайтесь и отдыхайте», — сказал он. «Встретимся за ужином».